Он вскочил и умчался. Мы посмотрели друг на друга. «Вопросы есть, кибертехник?» — спросила Майка. «Холодно», — спросила, совсем не по-дружески. Это были ее первые слова за все утро. Она даже не поздоровалась со мной сегодня. «Нет, квартирьер», — сказал я. «Вопросов нет, квартирьер. Вас вижу, но не слышу». «Все это, конечно, хорошо», — задумчиво проговорил Вандерхузе. «Мне Бакенов не жалко, но...» «Вот именно», — сказала Майка, поднимаясь. «Но...» «Я хочу сказать», — продолжал Вандерхузе, — «что вчера вечером была радиограмма от Горбовского. Он самым деликатным образом, но совершенно недвусмысленно просил Комова не форсировать контакты. Он снова намекал, что был бы рад к нам присоединиться». «А что Комов?» — спросил я. Вандерхузе задрал голову и, лаская левый бакенбард, поглядел на меня поверх носа. «Комов высказался об этом непочтительно», — сказал он. «Устно, конечно. Ответил же он в том смысле, что благодарит за совет». «И?» — сказал я. «Мне очень хотелось поглядеть на Горбовского. Я его толком даже в хронике никогда не видел». «И все», — сказал Вандерхузе, тоже поднимаясь. Мы с Майкой отправились в арсенал. Там мы отыскали и нацепили на лбы широкие пластинчатые обручи с третьим глазом, знаете, эти портативные телепередатчики для разведчиков-одиночек, чтобы можно было непрерывно передавать визуальную и акустическую информацию, все, что видит и слышит сам разведчик. Простая, но остроумная штука. Ее совсем недавно стали включать в комплект оборудования ЭР. Пришлось немножко повозиться, пока мы подгоняли обручи, чтобы они не давили на виски и не сваливались на переносицу, и чтобы объектив не экранировался капюшоном. При этом я отпускал отчаянные остроты, всячески провоцировал Майку на шуточки в мой адрес и вообще пускался во все тяжкие, чтобы хоть немножко расшевелить ее. Все в туне. Майка оставалась хмурой, отмалчивалась или отвечала односложно. Вообще с Майкой это бывает. Случаются у нее приступы хандры, и в таких случаях лучше всего оставить ее в покое. Но сейчас мне казалось, что Майка не просто хандрит, а злится, и злится именно на меня. Почему-то я чувствовал себя виноватым перед нею и совершенно не понимал, как быть. Потом Майка отправилась к себе в каюту искать мяч, а я выпустил на волю Тома и погнал его на посадочную полосу. Солнце уже поднялось, ночной мороз спал, но было все-таки еще очень холодно. Нос у меня сразу закоченел. Вдобавок легким, но очень злым ветерком тянуло с океана. Малыша нигде видно не было. Я немного погонял Тома по полосе, чтобы дать ему размяться. Том был польщен таким вниманием и преданно спрашивал приказаний. Потом подошла Майка с мечом, и мы, чтобы не замерзнуть, минут пять постукали, честно говоря, не без удовольствия. Я все надеялся, что Майка по обыкновению войдет в азарт, но и здесь, в туне. В конце концов, мне это надоело, и я прямо спросил, что случилось. Она поставила мяч на рубчатку, села на него, подобрав доху, и пригорюнилась. «В чем все-таки дело?» — повторил я. Майка посмотрела на меня и отвернулась. «Может быть, ты все-таки ответишь?» — спросил я, повысив голос. «Ветерок нынче», — произнесла Майка, рассеянно оглядывая небо. «Что?» — спросил я. «Какой ветерок?» Она постучала себя пальцем по лбу рядом с объективом третьего глаза и сказала: «Бакалдака, накослык и шакат». «Сакамака бакалдака», — ответствовал я. «Такам жеке тракан сляка такар». «И то верно», — сказала Майка. «Вот я и говорю тебе, ветерок, мол». «Да», — подтвердил я, — «что ветерок, то ветерок».